и постарался утешить Антона. «В следующий раз, надеюсь, нам повезет». Охотники расположились рядом. Джон вынул из чехла винчестер и положил на упор, сделанный в ледовом щите укрытие. Антон последовал его примеру. Джон искоса взглянул на его винчестер и попросил: «Ради Бога, только не стреляйте первым». «Но если мы выстрелим вдвоем, шансов, соответственно, будет вдвое больше», — сказал Антон. «Это не совсем так», — ответил Джон. «Надо подпускать зверя как можно ближе и бить только наверняка. Прошу вас еще раз, не мешайте мне». «Хорошо», — пожал плечами Антон и демонстративно убрал винчестер в чехол. Джон внутренне усмехнулся, но ничего не сказал. Он уставился на узкую полосу открытой воды, и мысли его снова возвратились к тем, кто остался в Энмоне в надежде, что он и другие охотники вернутся домой не с пустыми руками. Медленно текло время. Ни один звук не нарушал безмолвия полярного моря. Тишина была физически ощутимой, и Антон явственно чувствовал ее тяжесть на своих плечах. Потом она стала такой невыносимой, что он повернулся к Джону и спросил: «Долго придется так сидеть?» «Все время», — коротко ответил Джон. «А разговаривать можно?» «Можно тихонько, но если покажется нерпа, надо сразу же замолкнуть». «Понятно», — кивнул Антон. Он подумал, с чего бы начать разговор. «А все-таки, мистер Макленнон», — медленно начал он, «рано или поздно вам придется признать правоту нашего дела». Антон подождал, что ответит на это Джон. Но тот молчал, уставившись на спокойную, словно стеклянную водную поверхность. «Может быть, вы правы в том, что мы взялись не с того конца», — продолжал Антон. «Но мы преисполнены самого искреннего желания помочь этим людям. Неужели вы этого не понимаете?» «Жизнь учит, что часто между желаниями и свершениями существует непроходимая пропасть, и лучше не пытаться ее переходить», — ответил Джон. «А мы решились», — сказал Антон. «Вот я смотрю на этих людей, сохранивших в себе истинные человеческие качества, и мне до боли в сердце хочется дать им все лучшее, что накопило человечество: достижения науки и хорошие жилища и механизмы, облегчающие труд. Разве они этого не заслужили? Мы хотим построить справедливое общество». Антон поглядел на невозмутимое лицо Джона Макленнона, на его жесткие, обтянутые светлой кожей скулы, на рыжеватую бороду. «Ну что же вы молчите?» Джон оставался неподвижным. Рука его медленно тянулась к винчестеру, а взор не отрывался от водной поверхности. Антон последовал за его взглядом и увидел блестящую, удивительно похожую на человеческую голову зверя. Нерпа возникла совершенно бесшумно, и также бесшумно плыла прямо на наставленное на нее дуло винчестера. Антон услышал биение собственного сердца, и дыхание вдруг показалось таким шумным, что он затаил его и держал до тех пор, пока выстрел не разорвал воздух над ледовитым океаном. Гладкая водная поверхность, нарушенная лишь двумя гладкими волнами, шедшими от морды плывущей нерпы, забурлила и покрылась ярко-красным пятном, которое постепенно расплылось по темной воде –